Глава восьмая. «Господин Группенфюрер», — проговорил человек невысокого роста, вошедший с докладом в кабинет начальника 4-го отдела службы безопасности германской разведки. «Мои эксперты обработали материал, попавший к нам из секретной лаборатории профессора Джонсона. Несмотря на тщательно подготовленную проведенную операцию, эксперты показывают, что ключи к пониманию технологии светового оружия и аппарата связи с дельфинами уничтожены». «Ваши выводы, Фишер», — произнес группенфюрер после некоторого молчания. «Все это время мы не подвергали допросам Джонсона и его людей. Они как будто бы успокоились. Думаю, пришло время начать разговор». «Хорошо. Только учтите, Фишер, Великой Германии нужен результат. Хороший результат, а не груда костей». Группенфюрер внимательно посмотрел на подчиненного. Фишер понимал и был готов к выполнению любой задачи, поставленной начальником. «Можете идти», — проговорил генерал. «Хайль Гитлер!» «Хайль!» После этого разговора прошла неделя. Фишер прилагал все свои усилия, чтобы раскрутить подопечных профессора, которого пока не трогали. Он лишь заходил к нему иногда. «Ну и каковы ваши успехи?» – неизменным вопросом встречал его Джонсон во время этих визитов. «Разобрались в чем-нибудь?» «Этот проклятый американец издевается надо мной. Разберемся. Если не с вашей аппаратурой, то уж с вашими людьми точно», – подумал Фишер. «Профессор, а не жаль вам ваших людей? Ведь, судя по заключению экспертов, аппаратура уникальна. С кем вы будете потом работать? А работать-то придется». «На нацистов? Никогда!» Лицо Фишера передернуло от такого ответа, но он сдержался. «Будете, Джонсон. И не таких, как вы, заставляем. Нам нужны не только готовые образцы оружия и аппарата связи, но и адреса. Куда все это ушло? Обладая уникальным прибором, мы должны знать и противника, имеющего его». «Противника?» — усмехнулся Джонсон. «Противника нет. И это не военная тайна. Разработки шли исключительно в научных целях». «Вот и назовите их. А вот это уже секрет». «Кто же вам в таком случае поверит?» — произнес Фишер. «Вы говорите, что это не военная тайна, а та секретная обстановка, в которой вы работали, убеждает в обратном. У вас, профессор, еще есть время подумать до завтрашнего утра. Иначе я не завидую вашим помощникам, да и вам тоже». Фишер вышел. «Кто же раскрыл наш секрет?» — в который раз спрашивал себя Джонсон. «Это не Сальватор, не Арман, это точно». «Связь», — профессор задумался. Связь была очень хорошей и надежной. Никто из трех ученых не был заинтересован в утечке сенсационной информации, которая была связана с их именами. Каждый внес свою лепту в это дело. И вот результат. Анализируя прошедшие события, Джонсон пытался найти причину своего несчастья. Но сегодня он вдруг вспомнил случай, когда, увлекшись на лекции в университете, назвал несколько общих выводов, сделанных им в области физики световых частиц. «Я сам виноват в провале», — наконец решил он. И чем больше он анализировал, тем очевиднее это становилось. «Надо обязательно убедить Фишера, что мои сотрудники не знают ключа для решения этой проблемы, что именно в этом смысл секрета. Я помогу вам в восстановлении технологии производства оружия и аппарата связи с дельфинами», — заявил на следующий день Джонсон. Фишер не без удивления выслушал это и поспешил доложить генералу. Пытки людей Джонсона были прекращены, и в течение месяца под руководством профессора была оборудована лаборатория. Но работать в ней на нацистов он не собирался. Джонсон специально тянул время, чтобы однажды использовать случайность — отправить заранее написанное письмо в Аргентину. И, несмотря на цензуру, оно действительно попало в руки адресата, профессора де Аргенти. «Здравствуй, дорогой друг Сальватор. Думаю, что вряд ли смогу обратиться к тебе еще раз, ибо моя жизненная партия сыграна. Я нахожусь сейчас там, где мы с тобой встретились перед Первой мировой. Честно говоря, я не надеюсь, что ты получишь это письмо, но думаю, что ты в курсе свалившегося на меня несчастья. Похоже, я сам виноват в случившемся, упомянув однажды на лекции о действии света. Но я не жалею о пройденном пути, о нашей дружбе, начавшейся с легкой руки островитянина. Я старше вас обоих, и хотя жить хочется, приходится делать выбор не в пользу ее. Я думаю, дело наше будет жить, и это согревает душу. Только прошу тебя, будь осторожен. Сейчас, к сожалению, мысль научная чаще работает на войну, чем на благо людей. Обстоятельства сильнее меня, и одной жизни оказалось мало, чтобы воплотить задуманное. Будь счастлив, Сальватор. Когда ты получишь это письмо, меня уже не будет».